и разрешила приблизиться к ней. «Ты ничего не ел?» — заботливо спросила она его. И когда Торрес заявил, что у него нет аппетита, предложила: «А не хочешь ли выпить?» Глаза Торреса загорелись. Он почувствовал, что ему необходимо подкрепиться. За последние дни он пережил столько треволнений, а тут еще предстоит новая авантюра, в которой он решил любой ценой добиться успеха. Королева хлопнула в ладоши и отдала распоряжение служанке, явившейся на ее зов. И тотчас же слуга внес и откупорил небольшой деревянный бочонок. «Это очень старое вино. Оно хранится уже не один век», — сказала королева. «Да, впрочем, тебе, Даваско, это должно быть известно. Ведь ты сам привез его сюда 400 столетия назад». Относительно того, что бочонок старинный, не могло быть никаких сомнений. И Торрес почувствовал, как от мучительной жажды у него сразу пересохло в горле. Подумать только, целых 12 поколений родилось и умерло с тех пор, как этот бочонок пересек Атлантический океан. Прислужница налила большой кубок, и Торрес, осушив его, был поражен мягкостью напитка. Но очень скоро все его тело и мозг ощутили колдовскую силу 400-летнего вина. Королева предложила ему присесть на край ложа у ее ног. Так ей было удобнее наблюдать за ним, и спросила: «Ты пришел ко мне без зова. Ты что-то хочешь мне сказать или о чем-то спросить?» «Я тот, на кого пал выбор», — ответил он, подкручивая ус и стараясь принять, возможно, более бравый вид, какой и подобает настоящему мужчине, пустившемуся в любовную авантюру. «Странно», — сказала она. «Я не видела тебя в зеркале мира. Тут какая-то ошибка, наверное». «Совершенно верно, ошибка», — охотно согласился он, поняв, что ее не обманешь. «Это все вино наделало. В нем какая-то колдовская сила, которая заставляет меня открыть тебе свое сердце. Ведь я так жажду тебя!» Улыбнувшись одними глазами, она снова позвала прислужницу и велела снова наполнить его глиняный кубок. «Теперь, наверное, будет вторая ошибка, а?» Поддразнивая его, заметила она, когда он осушил кубок. «О нет, королева!» — отвечал Торрес. «Теперь в голове у меня полная ясность, и я могу справиться со своим сердцем. Выбор пал на Фрэнсиса Моргана, того, кто целовал тебе руку. Он и будет твоим мужем». «Это правда», — торжественно сказала она. «Именно его лицо я видела в зеркале мира и сразу поняла, что он предназначен мне». Поощренный ее словами, Торрес продолжал: «Я его друг, самый лучший друг. Ты, которая знаешь все, несомненно, знаешь и то, что за невестой обычно дают приданное. И вот он послал меня, своего лучшего друга, чтобы выяснить, какое приданное у его невесты, и осмотреть его. Тебе должно быть известно, что он один из богатейших людей у себя в стране, где много богатых». Королева так стремительно вскочила с ложа, что Торрес весь съежился от страха, ожидая удара ножом между лопаток. Однако королева быстро прошла, или вернее скользнула, к двери, ведущей во внутренние покои. «Пройди сюда», — повелительно сказала она. Перешагнув через порог, Торрес сразу понял, что это ее спальня. Но где уж тут было рассматривать комнату, когда королева сразу подняла крышку тяжелого окованного медью сундука и жестом подозвала Торреса. Он подошел и увидел нечто такое, от чего кто угодно мог остолбенеть. Да, девочка сказала правду. Сундук был доверху полон бесчетным множеством драгоценных камней, бриллиантов, рубинов, изумрудов, сапфиров, самых редких, самой чистой воды и самых крупных, которые лежали грудой, точно кукурузные зерна. «Погрузи в них руки до самых плеч», — сказала королева, «и убедись, что это не стекляшки, не плод фантазии и не обманчивый сон, а настоящие драгоценные камни. И тогда ты сумеешь дать точный отчет своему богатому другу, который должен жениться на мне». И Торрес, чей мозг был воспламенен старым вином, сделал, как ему было сказано. «Неужели эти стекляшки такое для тебя диво?» — подтрунивая над ним, спросила королева. «Ты так на них смотришь, будто перед тобой чудеса несказанные. Мне никогда и не снилось, что где-либо на свете может существовать такое сокровище», — пробормотал он, совсем одурев. «Им нет цены?» «Да, им нет цены. Они дороже доблести, любви и чести. Они дороже всего. Они могут свести с ума. И на них можно купить настоящую любовь женщины или мужчины. На них можно купить весь мир». «Ну что ты?» — сказала королева. «Вот ты, мужчина. Ты держал женщин в своих объятиях. Так неужели за эти камешки можно купить женщину?» «От сотворения мира женщин покупали и продавали за них, и ради них женщины сами продавали себя». «А могут они купить мне сердце твоего доброго друга Фрэнсиса?» Только сейчас Торрес впервые посмотрел на нее, кивнул и что-то пробормотал. От выпитого вина и созерцания такого множества драгоценностей глаза его блуждали и дико горели. «Ты думаешь, твой славный друг Фрэнсис будет так же, как и ты, высоко ценить их?» Торрес молча кивнул. «И все люди так высоко их ценят?» Торрес снова многозначительно кивнул. Королева рассмеялась серебристым смехом, в котором звучало презрение. Она нагнулась и на удачу захватила пригоршню дивных камней, которым цены не было. «Пойдем», — приказала она. «Я покажу тебе, как я ими дорожу». Она провела его через комнату и вышла вместе с ним на галерею, сооруженную над самой водой. Галерея эта опоясывала дом с трех сторон, тогда как четвертая стена его примыкала к скале. У подножия скалы бурлил водоворот. Торрес подумал, что здесь, видно, и находится то отверстие, через которое вода вытекает из озера, как это и подозревали Морганы. А королева, поддразнивая его своим серебристым смехом, разжала руку и швырнула бесценные камни в самую воронку водоворота. «Вот как я ими дорожу», — сказала она. Торрес был потрясен. Он разом протрезвел при виде такого расточительства. «И они уже никогда не вернутся ко мне», — со смехом продолжала она. «Оттуда ничто не возвращается. Гляди». И она бросила в воду букетик цветов, который стремительно завертелся, словно двигаясь по спирали, и исчез, втянутый водоворотом. «Если ничто оттуда не возвращается, то куда же все исчезает?» — хриплым голосом спросил Торрес. Королева пожала плечами. Но Торрес понял, что ей известна тайна вод. «Ни один человек ушел этим путем», — задумчиво сказала она. «И ни один из них не вернулся. Моя мать тоже ушла этой дорогой. Ее бросили в водоворот, когда она умерла. Я была тогда еще совсем ребенком». Вдруг она словно очнулась. «А теперь, человек в шлеме, уходи и доложи обо всем твоему господину, я хочу сказать, твоему другу. Расскажи ему, какое у меня приданное. И если он хоть наполовину одержим такой же безумной страстью к этим камешкам, как ты, то руки его очень скоро обовьются вокруг меня. А я останусь здесь и помечтаю, пока он придет. Я могу без конца любоваться игрою вод». Получив приказание удалиться, Торрес прошел в спальню, но тут же на цыпочках вернулся к двери, чтобы посмотреть, что делает королева. Она опустилась на пол галереи и, подперев голову рукой, пристально глядела на водоворот. Тогда Торрес бросился к сундуку, поднял крышку, схватил полную пригоршню камней и высыпал их в карман. Но прежде чем он успел снова запустить руку в сундук, за спиной его раздался извительный смех королевы. Страх и ярость до такой степени овладели им, что он ринулся на нее. Она выскочила на галерею, он за ней, но в ту минуту, когда, казалось, он готов был схватить ее, она вдруг вытащила кинжал и занесла над ним. «Вор», — спокойно сказала она, — «бессовестный вор. А участь всех воров в нашей долине — смерть. Я сейчас позову моих копьеносцев и велю бросить тебя в пучину». Такой неожиданный поворот событий заставил Тороса призвать на помощь всю свою изворотливость. Взглянув на пенящуюся воду, в которую грозила бросить его королева, он вскрикнул, точно увидел там что-то ужасное. Упал на одно колено и закрыл руками искаженное притворным страхом лицо. Королева повернула голову и посмотрела в направлении его взгляда. Это как раз и нужно было Торосу. Он точно тигр прыгнул на нее, схватил за руки и вырвал кинжал. Он отер с лица пот и прерывисто дышал, еще не сумев полностью овладеть собой. А королева с любопытством, но без всякого страха, смотрела на него. «Ты исчадие ада!» — злобно прошипел он, все еще трясясь от ярости. «Ведьма, промышляющая силами тьмы и всякой чертовщиной! Однако ты женщина, рожденная женщиной, и потому смертна. Ты такая же слабая, как все смертные и все женщины. А потому я предоставляю тебе право выбора. Либо ты будешь брошена в водоворот и погибнешь, либо...» «Либо что?» — переспросила она. «Либо...» Он помолчал, облизал пересохшие губы и выпалил. «Нет! Клянусь Божьей Матерью, я не боюсь. Либо ты выйдешь за меня замуж сегодня же. Выбирай!» «Ты хочешь жениться на мне ради меня самой или ради сокровищ?» «Ради сокровищ», — нагло признался он. «Но в книге жизни написано, что я выйду замуж за Фрэнсиса», — возразила она. «Ну так что же? Мы перепишем эту страницу в книге жизни». «Как будто это можно сделать», — рассмеялась она. «Тогда я докажу, что ты смертная, и брошу тебя в этот водоворот, как ты бросила цветы». В эту минуту Торрес был положительно неустрашим. Неустрашим от того, что старое крепкое вино горячило его кровь и мозг. А еще от того, что он был хозяином положения. К тому же, как истый латиноамериканец, он не мог не наслаждаться такой сценой, где у него была возможность покрасоваться и дать волю своему красноречию. Внезапно он вздрогнул, услышав легкий свист королевы. Так латиноамериканцы обычно зовут слуг. Он подозрительно покосился на королеву, потом посмотрел на дверь в спальню и снова перевел взгляд на нее. На пороге, словно призрак, Торрес смутно видел его краешком глаза, появился огромный белый пес. В страхе Торрес невольно попятился, но нога его не нашла точки опоры, и, не удержавшись, он полетел вниз головой в пучину. Торрес отчаянно закричал и уже из воды увидел, что пес прыгнул вслед за ним. Хотя Торрес и был хорошим пловцом, он почувствовал себя в водовороте беспомощнее соломинки. И та, что грезит, перегнувшись через перила галереи и точно зачарованная, глядя вниз, увидела, как Торреса, а затем и собаку, втянула в водоворот, из которого нет возврата.